Глава вторая. Ожидание и надежда. Неделя ожидания прошла, а никаких вестей от дяди Джозефа в Порт-Дженскую башню не поступило. На восьмой день мистер Фрэнкленд отправил слугу в Труро с приказанием отыскать мебельную лавку мистера Бухмана и расспросить человека, оставленного в ней, не получал ли он какого-нибудь известия от хозяина. Слуга вернулся после обеда и сообщил, что мистер Бухман прислал лишь одну короткую записку, в которой говорилось, что он благополучно прибыл в Лондон, где его радушно встретил его земляк, некий пекарь, и что он узнал адрес племянницы. Но увидеть ее ему помешало некое препятствие, которое, как он надеется, будет устранено ко времени его следующего визита. Более никаких сообщений не было, и потому срок его возвращения неизвестен. Такой ответ не мог облегчить подавленное состояние духа, в котором последнюю неделю пребывала миссис Фрэнкленд из-за сомнений и ожиданий. Муж старался успокоить ее, напоминая, что упорное молчание дяди Джозефа могло быть вызвано не только ее нежеланием, но еще и ее неспособностью вернуться с ним в Труру. Помня о препятствии, на которое намекало послание старика, и принимая во внимание чрезмерную чувствительность и необоснованную робость миссис Джазеф, Леонард предположил, что послание миссис Фрэнкленд, вместо того, чтобы успокоить ее, может лишь внушить ей новые опасения и, следовательно, укрепить решимость держаться подальше от Порт-Дженской башни. Розамонда терпеливо выслушала его объяснение и признала, что разумность их не подлежит сомнению, но настроение ее от этого нисколько не улучшилось. Предположение старика, что изменившийся почерк свидетельствовал об ухудшении самочувствия миссис Джазеф, произвело на Розамонду яркое впечатление, усилившееся благодаря воспоминаниям о бледном, измученном лице женщины, каким оно было, когда они встретились в Вест-Винстоне. Мистер Фрэнкленд не смог поколебать убежденность жены в том, что препятствие, упомянутое в письме дяди Джозефа, и молчание, которое он хранил после этого, в равной степени связаны с болезнью его племянницы. Но теперь появился вопрос, гораздо более важный любого другого. Что следовало предпринять в отсутствие какой-либо информации из Лондона или Труру, когда уже прошла неделя и один день от оговоренного срока? Первой мыслью Леонардо было немедленно написать дяде Джозефу по адресу, который он оставил во время последнего визита. Розамонда, услыхав о его намерении, воспротивилась этому плану, на том основании, что ожидание ответа повлечет за собой серьезную потерю времени. А для них крайне важно не рисковать ни одним днем. Если болезнь помешала миссис Джазеф отправиться в путь, необходимо было немедленно встретиться с ней, ведь состояние ее могло ухудшиться. Если же дело было в том, что она им не доверяла, то надо было увидеться с ней как можно скорее, пока она не успела вновь скрыться в таком месте, где даже дядя Джозеф не сможет ее отыскать. Правильность слов Розамонды была очевидна, но Леонард не решался вслух согласиться с ними, не желая отправляться в Лондон. Если ему придется ехать туда без жены, то из-за слепоты придется довериться посторонним и слугам при проведении расследования столь деликатного и частного характера. Если же жена поедет с ним, то их ждет множество задержек и неудобств, связанных с долгим путешествием с младенцем. Розамонда отреагировала на оба этих замечания со свойственной ей прямотой и решительностью. Мысль о том, что муж может поехать один и оказаться в беспомощном и зависимом состоянии без ее присмотра, она сразу же отвергла как абсурдную. Второе возражение — опасение подвергнуть ребенка опасностям и тяжести долгого путешествия — она приняла, предложив отправиться до Эксетера в собственном экипаже, а там пересесть на поезд. Найдя решение всем трудностям, Розамонда вновь заговорила об абсолютной необходимости поездки в Лондон. Она напомнила Леонарду о том, что оба они заинтересованы в немедленном получении свидетельства миссис Джазеф о подлинности письма, найденного в Миртовой комнате. а также в выяснении всех деталей необычайного обмана, совершенного миссис Тревертон в отношении мужа. Она также упоминала о своем желании искупить вину за ту боль, которую она бессознательно причинила бедной женщине в Вест-Винстоне, изложив мотивы, побуждавшие не терять времени и как можно скорее встретиться с миссис Джазеф, она снова пришла к выводу, что нет другого выхода, кроме как немедленно отправиться в Лондон. Немного поразмыслив, Леонард согласился, что чрезвычайная ситуация была такого характера, что все попытки решить ее полумерами были невозможны. Он чувствовал, что вполне разделяет мнение жены, и поэтому решился действовать без замедления. Слуги были поражены, получив указание собрать чемоданы в дорогу и заказать лошадей на ранний час следующего утра. В первый день путешественники отправились в путь, как только карета была готова, отдохнули в дороге ближе к полудню и остановились на ночь в Лискерде. На второй день они прибыли в Эксетер и заночевали там. На третий день они на поезде прибыли в Лондон между 6 и 7 часами вечера. Когда они устроились на ночь, и час отдыха и тишины позволил им немного прийти в себя после утомительного путешествия, Розамонда написала 2 записки под диктовку мужа. Первая была адресована мистеру Бухману. Ему сообщали об их прибытии и об искреннем желании увидеться с ним в гостинице как можно раньше утром. А в конце записки содержалась просьба не говорить племяннице об их приезде в Лондон. Вторая записка предназначалась семейному поверенному, мистеру Никсону, тому самому джентльмену, который более года назад написал по просьбе миссис Фрэнклинд письмо, извещавшее Эндрю Тревертона о смерти его брата и об обстоятельствах, при которых умер капитан. Теперь Розамонда просила мистера Никсона заехать утром к ним в гостиницу и высказать свое мнение по частному делу большой важности, которое заставило их предпринять путешествие из Порт-Джене в Лондон. Обе записки были в тот же вечер доставлены адресатам. Первым посетителем, прибывшим на следующее утро, был поверенный, лысый, разговорчивый и крайне вежливый пожилой джентльмен, который знал капитана Тревертона, а до этого его отца. Он приехал в гостиницу, ожидая, что с ним хотят проконсультироваться по некоторым трудностям, связанным с поместьем Порт-Джена. Когда же он услышал, в чем, собственно, заключалась чрезвычайная ситуация, и когда у него в руках оказалось письмо, найденное в Миртовой комнате, искреннее изумление полностью парализовало мистера Никсона и на несколько мгновений лишило его способности произнести хоть слово. Такое случилось с ним впервые за долгую жизнь и разнообразную практику. Когда же мистер Фрэнклинд объявил ему о намерении отказаться от наследства, если подлинность письма подтвердится, старый адвокат немедленно вернул себе дар речи и запротестовал против такой идеи с горячностью человека, хорошо понимавшего преимущество богатства и знавшего, что значит получить и потерять состояние в 40 000 фунтов. Леонард с терпеливым вниманием слушал, как мистер Никсон со своей профессиональной точки зрения возражал против того, чтобы рассматривать письмо как подлинный документ, и не принимал свидетельства миссис Джазеф как решающие в вопросе о настоящем происхождении миссис Фрэнклинд. Он доказывал, что невозможно было миссис Тревертон с помощью одной только горничной, без вмешательства посторонних, устроить подобный подлог младенца. Говорил, что если в этом участвовал кто-то еще, то тайна эта уже была бы всем известна, в человеческой природе было выдать ее, либо из злого умысла, либо из-за неосторожности. И уже 22 года, как она была бы известна всем на западе Англии, а также некоторым людям в Лондоне, которые знали семью Тревертон лично или по слухам. Потом он перешел к следующему возражению. Возможно, письмо было подлинным. Вот только написала его миссис Тревертон в состоянии какого-то психического заблуждения, а ее горничная могла быть в этом замешана, хотя после смерти хозяйки она решила не рисковать и не стала извлекать выгоды из самозванства. Эта теория объясняла не только появление письма, но и его исчезновение. Кроме того, мистер Никсон заметил, что показания миссис Джазеф не имеют практически никакой ценности с юридической точки зрения, поскольку трудно, или, можно сказать, невозможно удовлетворительно идентифицировать младенца, упомянутого в письме, с дамой, к которой он теперь имеет честь обращаться, как к миссис Фрэнклинд. И ни один сомнительный документ не заставит его поверить, что она не дочь его старого друга и клиента, капитана Тревертона. Выслушав до конца речь адвоката, Леонард признал разумность доводов, но в то же время заявил, что мнение его они не изменили. Он решил дождаться рассказа миссис Джазеф, прежде чем переходить к решительным действиям, но если слова ее убедят его в том, что Розамонда не имеет морального права на состояние, которым она владеет, он немедленно вернет его законному хозяину, мистеру Эндрю Тревертону. Осознав, что никакие аргументы или предложения не могут поколебать решимость мистера Фрэнклинда, а обращение к его жене не имело ни малейшего эффекта, мистер Никсон согласился, несмотря на внутренний протест, оказать своему клиенту необходимую помощь. Он понимал, что иначе мистер Фрэнклинд наймет другого консультанта или может совершить фатальную юридическую ошибку, возвращая деньги. Адвокат с вежливой покорностью выслушал краткое изложение вопросов, которые Леонард намеревался задать миссис Джазеф, заметив с некоторым сарказмом, что это прекрасные вопросы с моральной точки зрения, и, без сомнения, ответы на них будут полны информации самого романтического рода. «Но», — добавил он, — «поскольку у вас есть ребенок, мистер Фрэнклинд, и, возможно, вы планируете еще детей, они, вероятно, захотят рано или поздно узнать, почему состояние их матери было потеряно. Я рекомендую вам получить от миссис Джазеф письменное заявление, которое останется после вашей смерти и сможет оправдать вас в глазах детей». Совет был слишком важен и разумен, чтобы им пренебречь. По просьбе Леонардо мистер Никсон сразу же составил форму заявления, подтверждающего подлинность письма, адресованного покойной миссис Тревертон мужу, который также скончался. В нем подтверждалось, что все утверждения в письме истины, как в отношении капитана Тревертона, так и в отношении происхождения ребенка. Адвокат посоветовал им заверить подпись миссис Джазеф подписями двух компетентных свидетелей. Розамонда прочитала документ вслух, и у Леонардо не возникло никаких возражений или вопросов. Тогда мистер Никсон решил откланяться, повторив свой протест и заявив, что за всю свою практику он никогда не встречался с таким необычным случаем и таким своевольным клиентом. После ухода адвоката прошел почти час, прежде чем объявился второй посетитель. В комнату вошел дядя Джозеф. С первого взгляда Розамонда увидела перемену в его облике и манерах. Лицо его было измученным и усталым, а походка утратила живость. Он начал было извиняться за опоздание, но Розамонда перебила его. «Мы знаем, что вы нашли ее адрес, но больше никаких подробностей. Что с ней? Ваши опасения оправдались? Действительно ли она больна?» Старик грустно покачал головой. «Да, госпожа, она так больна, что даже послание, которое вы поручили мне передать ей, не принесли облегчения». Его слова наполнили сердце Розамонды странным страхом, который заставил ее замолчать. Дядя Джозеф устроился в кресле и начал рассказ. Он последовал совету, который дала ему Розамонда. Утром после прибытия в Лондон он отнес на почту письмо, адресованное С. Джей. Как и предполагалось, за письмом пришла служанка. Он последовал за ней до меблированных комнат на соседней улице, и после того, как она вошла в дверь, постучал и спросил миссис Джазеф. Дверь открыла пожилая женщина, похожая на хозяйку дома, и ответила, что никто с таким именем здесь комнату не снимает. Тогда он объяснил, что хочет увидеть человека, для которого в соседнее почтовое отделение присылают письма на имя С.Дж. Но старуха самым грубым тоном ответила, что в этом доме не имеют ничего общего с анонимными людьми или их друзьями, и захлопнула дверь перед его носом. Вернувшись в дом своего друга, немецкого булочника, он получил совет через некоторое время отыскать служанку, забиравшую письмо, дать ей монетку и описать внешность племянницы. Дядя Джозеф последовал этим указаниям и выяснил, что его племянница лежит больная под вымышленным именем миссис Джеймс. Немного уговоров и еще одна монетка убедили девушку подняться в комнату гостьи и назвать его имя. После этого старика сразу же провели в комнату Сары. Дядя Джозеф был несказанно потрясен сильным нервным возбуждением, которое проявила племянница, когда он подошел к ее постели. Он передал послание миссис Фрэнклин, но оно не произвело на нее успокаивающего действия, на которое он рассчитывал. Она лишь больше разволновалась. Среди множества мелких расспросов о внешности миссис Фрэнклин, о ее манере поведения, о том, какие именно слова она произнесла, на которые он смог ответить более или менее удовлетворительно, Сара задала ему два вопроса, на которые дать ответ он был совершенно не в состоянии. Первый из этих вопросов звучал так: говорила ли миссис Фрэнклин что-нибудь о тайне? Второй: не произнесла ли она какого-нибудь случайного слова, чтобы возникло подозрение, что она узнала о Миртовой комнате? В то время как дядя Джозеф сидел у постели племянницы и тщетно старался убедить ее принять дружеские и успокоительные слова миссис Фрэнклин, пришел доктор. Расспросив больную, он отвел старика в сторону и объяснил ему, что боль в области сердца и затрудненное дыхание, на которые жаловалась его племянница, были более серьезными по своей природе, чем могли бы подумать люди, не сведущие в медицине. И он умолял его не передавать ей никаких сообщений, от кого бы то ни было, не будучи полностью уверенным, что они навсегда избавят ее разум от тайных тревог. Тревог, которые день ото дня усугубляли ее болезнь и делали всю возможную медицинскую помощь малоэффективной или вообще бесполезной. Посидев еще немного с племянницей и посоветовавшись с самим собой, дядя Джозеф решил вечером написать миссис Фрэнклин частное письмо. Составление письма отняло у него очень много времени. Наконец, написав множество черновиков, он закончил письмо, в котором рассказал, что произошло с момента его прибытия в Лондон. Письмо, видимо, разминулось с мистером и миссис Фрэнклин в пути, но все его содержание он им уже пересказал. Выслушав рассказ старика, Розамонда наклонилась к мужу и шепнула ему на ухо: «Теперь я могу рассказать все, что хотела рассказать еще в Порт-Джене. Если ты уверена в себе, то пусть он узнает тайну от тебя». Поборов первое естественное изумление, дядя Джозеф высказался совершенно противоположно мистеру Никсону. Ни тени сомнения не омрачило лицо старика. Ни слова возражения не сорвалось с его губ. Единственной эмоцией его был простой, безотчетный и непритворный восторг. Он вскочил на ноги, глаза его снова засияли. В одно мгновение он захлопал в ладоши, как ребенок, в другое подхватил шляпу и стал упрашивать Розамонду позволить ему немедленно отвести ее к постели племянницы. «Если вы только скажете Саре то, что только что сказали мне...» — кричал он, торопливо пересекая комнату, чтобы открыть дверь. — «Вы вернете ей силы! Вы поднимете ее с постели! Вы вылечите ее!» — «Подумайте немного», — остановил его Леонард, — «о том, что вам сказал доктор. Внезапное открытие, которое сделало вас таким счастливым, может быть гибельно для вашей племянницы. Прежде чем говорить на тему, которая наверняка сильно ее взволнует, как бы осторожно мы ее ни преподнесли, мы должны сначала обратиться к доктору за советом. Розамонда горячо поддержала мнение мужа и со свойственным ей нетерпением к промедлению предложила сейчас же разыскать врача. В ответ на ее расспросы дядя Джозеф, кажется, несколько неохотно сообщил, что знает, где живет доктор. Розамонда с одобрением мужа сразу же позвонила в колокольчик, чтобы вызвать экипаж. Отдав распоряжение, она уже собиралась выйти из комнаты, как дядя Джозеф остановил ее, поинтересовавшись, нужно ли и ему ехать к доктору. Не дожидаясь ответа, он сообщил, что предпочел бы подождать в гостинице. Леонард не высказал никаких возражений и не стал спрашивать о причинах такого решения, но любопытство заставило Розамонду выяснить, почему же старик не хотел ехать к доктору. «Он мне не нравится. Он говорит о Саре так, словно она никогда уже не встанет с постели». Дядя Джозеф с досадой отошел к окну, будто не желая говорить ни слова больше. Вскоре мистер и миссис Фрэнклин добрались до дома доктора. Это был молодой человек с кротким и серьезным лицом и сдержанными манерами. Ежедневное соприкосновение со страданиями и горем преждевременно укрепило и опечалило его характер. Розамонда сообщила, что они с мужем интересуются судьбой его пациентки, и предоставила Леонарду задавать вопросы, касающиеся состояния здоровья ее матери. Доктор ответил вежливо, и первые слова его, очевидно, должны были подготовить слушателей к менее обнадеживающим новостям, чем им хотелось бы слышать. Отбросив все медицинские термины, он сообщил, что пациентка, несомненно, страдает серьезным заболеванием сердца, и откровенно признался, что трудно определить точную природу этой болезни, поскольку доктора здесь расходятся во мнениях. Сам он полагал, что болезнь связана с артерией, по которой кровь поступает непосредственно из сердца по всей системе. Поскольку пациентка крайне неохотно отвечала на вопросы, касающиеся характера ее прошлой жизни, он мог только предполагать, что болезнь давняя и первоначально была вызвана каким-то сильным душевным потрясением, за которым последовало длительное беспокойство. Позднее болезнь серьезно усугубилась изнурительной поездкой в Лондон на фоне сильного нервного истощения. Таким образом, любое бурное проявление эмоций, несомненно, подвергнет жизнь пациентки опасности. В то же время, если душевное беспокойство, от которого она сейчас страдает, удастся устранить, и если ее можно будет поместить в тихий, уютный загородный дом среди людей, которые будут неустанно заботиться о том, чтобы она сохраняла спокойствие и ни в чем не нуждалась, то можно надеяться, что прогрессирование болезни будет остановлено, и еще несколько лет ее жизни ничего не будет угрожать. Сердце Розамонды сжалось от картины будущего, которую ее воображение нарисовало на основе слов доктора. «У нее будет все, что вы сказали, и даже больше!» — горячо воскликнула она. «О, сэр, если для ее больного, бедного сердца нужна только жизнь в кругу добрых друзей, то, слава Богу, в этом мы можем помочь!» «Да, это так», — поддержал Леонард жену. «Если вы, доктор, позволите нам сообщить пациентке известие, которое должно избавить ее от всех тревог, но которое, надо признать, она в настоящее время совершенно не готова услышать. Позвольте узнать, кто сообщит ей это известие? Есть два человека, которым это можно поручить. Один из них — старик, которого вы видели у ее постели, другой — моя жена. В таком случае, — сказал доктор, глядя на Розамонду, — нет никаких сомнений, что эта леди — самый подходящий человек для выполнения этой обязанности. Он сделал паузу и на мгновение задумался, а затем добавил, — могу я спросить, однако, знакома ли госпожа с моей пациенткой и находится ли в таких же близких отношениях, как и старик? — Боюсь, я должен ответить «нет» на оба эти вопроса, — ответил Леонард. Ваша пациентка считает, что моя жена сейчас в Корнуолле. Ее первое появление в больничной палате, боюсь, сильно удивит больную и даже, может быть, испугает ее. В таком случае давайте поручим это дело старику. По крайней мере, его присутствие не может вызвать у нее никакого удивления. Даже если он сообщит новость крайне неумело, у него есть большое преимущество. Его появление не будет неожиданностью. Придется вам довериться старику, снабдив его, само собой, надлежащими предостережениями и инструкциями. После этих слов говорить было нечего. Розамонда с мужем поспешили в гостиницу к дяде Джозефу. Подходя к своей комнате, они были удивлены, заслышав звуки музыки. Войдя, они увидели старика, сидящего на табурете и слушающего маленькую потертую музыкальную шкатулку, которая стояла на столике рядом с ним и играла Моцарта. Розамонда сразу же узнала мелодию. «Вы, конечно, извините меня, что я развлекал себя музыкой в ваше отсутствие. Эта шкатулка, госпожа, единственный старый друг, оставшийся у меня, божественный Моцарт, король всех композиторов, какие только жили на свете, собственноручно подарил его моему брату еще в то время, когда Макс учился в музыкальной школе в Фене. С тех пор, как моя племянница оставила меня в Корнуолле, у меня не доставало духу послушать Моцарта. Теперь, когда вы делаете меня счастливым человеком, я опять жажду услышать эти тоненькие звуки, отрадные моему сердцу. Но довольно толковать о нем». — заключил старик, пряча ящик в кожаный футляр, который Розамонда заметила еще в Порт-Дженской башне. — Позвольте мне скорее узнать, встретились ли вы с доктором. Розамонда пересказала ему разговор Леонардо с доктором. Затем, после предварительных предостережений, она начала инструктировать старика, как лучше раскрыть тайну племянницы. Она сказала ему, что сначала нужно изложить обстоятельства, связанные с этим, не как события, которые действительно произошли, а как события, которые можно предположить. Она вложила в его уста слова, самые простые и немногочисленные. Внушила ему, что важно, чтобы Сара не забывала, что открытие тайны не пробудило ни одного горького чувства, ни одной плохой мысли по отношению к ней ни в Розамонде, ни в ее муже. Дядя Джозеф слушал с невозмутимым вниманием, потом встал с места, пристально посмотрел на Розамонду и уловил на ее лице выражение тревоги и сомнения, которые он справедливо отнес на свой счет. «Прежде чем уйти, я хотел бы удостовериться, что ничего не забуду», — сказал он очень серьезно. — Послушайте, пожалуйста, послушайте. Я повторю все, что вы мне говорили. Стоя перед Розамондой в странной и трогательной позе, напоминавшей давно прошедшие дни его детства, когда он отвечал первые уроки на коленях у матери, дядя Джозеф повторял от начала до конца данные ему наставления с точностью до слова. Поразительная память для человека его возраста. «Все ли я упомянул, как след уфало?» — спросил он, когда подошел к концу. «И могу ли я теперь передать новости Саре?» Но ему пришлось еще немного задержаться, пока Розамонда и ее муж совещались, как лучше и безопаснее всего объявить Саре об их присутствии в Лондоне. После некоторого раздумия Леонард попросил жену предъявить документ, который утром составил адвокат, и написать под его диктовку несколько строк на чистом листе бумаги. Он хотел, чтобы миссис Джазеф прочитала документ и поставила подпись, если признает все написанное в нем верным. Леонард попросил отдать бумаги старику и объяснил, что он должен с ней сделать. «Когда вы сообщите племяннице, что тайна раскрыта, дадите ей время прийти в себя и ответите на ее вопросы обо мне и моей жене. Передайте ей эту бумагу и попросите прочесть. Независимо от того, согласится она подписать ее или нет, она обязательно поинтересуется, как вы ее получили. Скажите, что получили ее от миссис Фрэнклинд, и именно «получили», чтобы она подумала, что ее прислали вам из Портджены по почте. Если она подпишет заявление и будет не слишком взволнована после этого, тогда скажите ей, что моя жена дала вам бумагу своими руками и что она сейчас в Лондоне. «И с большим нетерпением ожидает встречи с ней», — прибавила Розамонда. «У вас же прекрасная память, и уверена, этих слов вы тоже не забудете». Маленький комплимент его способностям заставил дядю Джозефа раскраснеться от удовольствия. Пообещав оправдать оказанное ему доверие и пообещав вернуться и избавить миссис Фрэнклинд от всех тревог до конца дня, он отправился выполнять судьбоносное поручение. Розамонда наблюдала из окна, как проворно легкая фигурка старика пробирается среди толпы на тротуаре, пока не скрылась из виду. Как весело лился ясный солнечный свет на веселую суету улицы. Великий город грелся в летней славе дня. Пульс его бился живо и сильно, и мириады его голосов шептали о надежде.